Глава 28. Гедеон застыл, напряженный, как пружина, но испугался не очень сильно, все-таки голос женский. — Не дури, подними руки. Медленно. Гедеон послушался, и женщина сделала еще шаг вперед. Она держала обеими руками наведенный на него глок. Судя по стойке, тренированный стрелок. Стройная, атлетически сложенная. Темно-рыжие волосы, забраны в длинный тяжелый хвост, тяжелая кожаная куртка поверх белоснежной блузки, голубые обтягивающие джинсы. Упрись руками в ствол дерева и расставь ноги. Господи! — так успел подумать Гедеон. После того, как он выполнил приказ, женщина, наступив ему на ногу, быстро обыскала его с ног до головы. — Повернись с поднятыми руками. Он повиновался. — Я Минди Джексон, Центральное разведывательное управление. Я бы показал тебе свое удостоверение, да руки заняты. — Ничего, — отозвался Гедеон. — Послушайте, мисс Джексон, замолчи, здесь я говорю. Выкладывай, на кого работаешь и что, черт возьми, вытворяешь. Гедеон пошевелился, борясь с напряжением. — Не могли бы мы обсудить это в несколько другом? — Тебе сказано делать так, как тебе говорят. Выкладывай. — Что, если я откажусь? Вы пристрелите меня посреди Центрального парка? Тут полно народу погибает от пуль. Один выстрел, и через 5 минут здесь от копов яблок будет негде упасть. А бумаг-то сколько? Отвечай на вопросы. Может быть, отвечу? После напряженного молчания она произнесла. Может быть? Хотите, чтобы я рассказал? Я согласен, но не на мушке и не здесь. Идет? Если вы из сыру, то мы с вами на одной стороне. Гедеон видел, что он раздумывает. Потом Минди с облегчением засунула пистолет за ремень. — Пожалуй, в Гинзе, на Амстердам-авеню, если это заведение еще существует, отличный бар, существует. Значит, вы здешние, обойдемся без болтовни, ладно?